Глава вторая. Через несколько часов Владимир уже знал, что он бестолковый болван, ушастый дерьмовый енот и вонючий хромой уж. «Откуда ужа ноги?» – спросил он и получил ответ. «Это такой дерьмовый уж». Однако это не помешало Владимиру освоить создание шара-светлячка и разнести печь. В комнате было гадко, куча кирпича и чадящий дым от разбросанных по полу и с трудом залитых водой дров. А в глазах, ослепленных вспышкой, радужные круги. Началось все не видно. Марьян приказал ему создать светляка, магический светильник. Он должен питаться от силы, которую в процессе изготовления закачивает в него магик. Для этого надо было всего лишь подумать о том, что такой шар должен быть создан, и ап, в углу повис маленький с мандарин шарик. Но кончилось это дурно. По принципу кашу маслом не испортишь. Влад черпанул из узла силы и представил висящий в углу шар. Вот только шар тут оказался диаметром 1,5 метра и сиял как прожектор, заходящего на посадку стратегического бомбардировщика. Даже сквозь закрытые веки пробивало. Пришлось его гасить после яростных, перемежаемых ругательствами объяснений Марьяны. Оказалось, что можно, потянувшись к шару, погасить его, перекачав энергию в свой магический узел. Это было похоже на прикосновение к реке силы, но только в гораздо меньшем масштабе. Как выяснилось, погасить шар или впитать магию какого-то из магиков может только тот, кто сделал магический объект или является специалистом классом выше. Например, погасить шарик Марьяны Влад мог, а вот она погасить его шар не могла, и даже если бы могла, 100 раз подумала бы, делать это или нет. Неизвестно, сколько сил он закачал в шар, и если ее количество превысило бы объем узла, может, выжечь бы и не выжгло, но на неделю в постель точно бы уложило. Дальше было еще хуже. Владимиру вдруг захотелось посмотреть, как он может создавать электрический разряд. В общем, Марьяна выжила чудом, печка не выжила совсем. Ветвистая голубая молния врезалась в покрывающую зев печи чугунную плиту с дырками для котлов и заслонками и выворотила ее из кирпичей, чудом не создав пожар. Владимир и Марьяна перепугались, и пока выбрасывали горящие дрова под дождь, договорились, что до поры до времени ограничатся лечебными магическими действиями. На то мы порешили. Угли и тлеющие половики выкинули на улицу, пол опять пришлось отмывать. Потом улеглись на свои топчаны, накрывшись шерстяными одеялами, с чувством выполненного долга. Утром было солнце, ливень закончился, оставив грязь, лужи, кучи грибов-дождевиков в обхват величиной и изумрудную пахучую растительность вокруг. Первым делом горе-маги взялись за ремонт печи, выложив опять кирпичи и обмазав их замешанной глиной. Чугунная плита легла на свое место, благо что разбить ее можно было только из танковой пушки. Молния Влада не оставила на ней следа, кроме сбитой сажи. Кстати, тут он задумался, а если палить молниями по людям, одетым в броню, что же это будет, если никакого следа на железе не остается? Марьяна успокоила его, заверив, что если на железе следа не останется, то содержимое этого железа нормально приобретет вид запеченной в духовке курицы. Что такое гриль в этом мире не знали, но о духовке понятия имели. Главное в магии, как оказалось, это контроль. Контроль за своими действиями, за черпанием силы, за невыпуском магических ударов наружу. Если маг не контролировал себя, если после него оставались руины, погибшие люди, власти старались пресекать деятельность такого специалиста, а иногда и жизнь. Уникумов, способных разрушить усилия множества боевых магов, было мало. А даже если такие существовали, им надо было спать, есть. Что ж, в еду можно подсыпать яд, а спящие не контролируют приближение врагов. В общем, шанс превратиться в диктатора или бога у магиков был очень невелик, практически приближался к нулю. Впрочем, жили сильные магики очень хорошо, богато, пользуясь всеми благами этой цивилизации. Силы их были ограничены только способностью захватить и накопить необходимое количество магии. Например, сил Марьяны хватало только на полдня работы с больными, потом ей приходилось около часа сидеть и медитировать, откачивая силу. Владимир, как ни странно, обладал магическим резервуаром гораздо большего объема. Видимо, это было потому, что шаровая молния разорвала в его теле связанные каналы, и он теперь мог использовать возможности человека на полную катушку. Вообще, его восхищала возможность творить что-то без всяких там заклинаний и завываний. Показал пальцем. Бах, объект упал. И все. Вот только тут тоже были свои законы. Ну, если бы так. Шел человек с магнумом 357, навел на другого, пальнул, тот упал. А дальше что? А дальше на тебя налетает толпа с такими же магнумами и, как бы ты ни отстреливался, кладет тебя на повал, рано так поздно. Впрочем, по зрелом размышлении, Владимир пришел к выводу, что это правильно, иначе это был бы не мир, а один большой рабский загон у супермага. а так их количество и действие регулировалось законом. Итак, властелином мира Владимиру не быть. С этой мыслью, немало посмеявшись про себя, он смыл с себя сажу и глину и принялся хлебать куриную лапшу, которую сварила Марьяна на дворовой печке. Им пришлось повозиться с ее розжигом. Дрова были сырые после ливня, разводить огонь магии они не решались. У Марьяны на это не хватало сил. Жалкий убогий шарик фаербола, получавшийся у нее, не только не мог поджечь дрова, даже если их полить керосином, но еще и лишал ее половины запаса силы. Фаерболы и что-то подобное, молнии, лед, вызывание ветра, были уже явлениями под силу магам более высокого уровня, требующего большого запаса силы. Владимир же мог просто взорвать и эту печь, оставив их обоих без обеда. В конце концов, после нескольких проб и сбитых трех сосен, он сумел-таки ограничить шарик фаербола до размера теннисного мяча ярко-белого цвета. Враз высохшие от жара дрова вспыхнули с веселым треском, разбрасывая капли смолы и шипя выступившими из поленьев капельками воды. Марьяна, с ужасом и восторгом следившая за потугами Владимира, опасалась, как бы он не разнес дом и клинику, заявила, что если он с такой же энергией будет лечить больных, то они больные останутся без рук и без ног, а потом и он сам, так как ему их потрубают. С этими жизнеутверждающими заявлениями она плюхнула в миску Влада куриную ножку с клёцками. Как уже выяснил Владимир, картошки они не знали. Увы, ему страшно не хватало картошки в этом мире. У себя он мог есть ее во всех видах – жареную, вареную, в супе, в салате, в чем угодно, и теперь этих блюд ему не хватало. Мир вроде бы не отличался от привычного, но время от времени все-таки попадались вот такие казусы. Они так и называли его – мир. Материки тут были другие. Основной материк, громадный как Америка вместе с Евразией, назывался Астрал, а мелкие, ну не такие уж мелкие, но в сравнении с основным мелкие – острова. Их было множество, на некоторых разместились государства, объединяющие много островов. С мироустройством Влад пока не разобрался, да и как-то все равно ему было, где и сколько островов и какие есть государства. Он знал пока одно государство и готовился в нем жить. Больше-то ему ничего не оставалось. Он не позволял себе думать о том, как ему вернуться домой. Если слишком много об этом думать, можно сойти с ума. Пока он не видел, как это сделать. Марьяна открыла ему еще одну вещь. Закон запрещал применять боевую магию против дворян или простолюдинов, если те не совершали каких-то преступлений или не находились в рядах противника в случае войны. Вначале Владимир никак не мог понять, ну как это так? Ну вот напал, к примеру, на него некто с мечом или там с ножом, а он не моги применить боевую магию. Оказывается, нельзя. Маг может защитить себя не боевыми действиями, ну типа усыпить, отбить удар магии, но вот убить нападавшую магии или хотя бы слегка поджарить – нет. Размышляя над этим, Влад понял, что тут правящая власть защитила себя от угрозы нападения магов. Ясно, что этот закон касается только самих магов, которым к тому же запрещено занимать какие-то должности в администрации. То есть фактически магии были поставлены на уровень неких академиков – приносили нужные результаты, имели деньги на безбедную жизнь, но вынуждены были находиться в жестких рамках. Сделаешь шаг не так, специальный корпус магов-карателей найдет тебя и подвергнет расправе. Тут задумаешься, так ли сладко быть магом? Слаще всего в любом мире все-таки быть у власти. Представитель знати, не особенно задумываясь об условностях, вполне мог откупиться в случае совершения им убийства или другого не менее тяжкого преступления, просто заплатив определенную сумму золотых. Ее размер зависел от статуса жертвы. Для тех же крестьян эта сумма не превышала полсотни золотых, годового заработка семьи. Простолюдин, если у него нет титула дворянина, не мог вызвать на дуэль дворянина, но дворянин мог вызвать любого высокородного, кроме герцогов и императора, а также простолюдина, если не хотел просто его убить. Поединки происходили в рукопашную с применением холодного оружия, но без магии, как уже упомянуто выше. Применив ее, маг сразу ставил себя вне закона. Владимир долго не мог поверить в такую несправедливость, возмущался. Все это привело его в большое уныние. Чем отражать нападение, а он был уверен, что они неизбежны, если основное оружие фактически выбили из рук? Ну, магик может нанять охрану, ходить всегда в сопровождении. Есть специальное агентство наемников, магики. Ведь обычно богатые, им это по карману. А если охрану подвела, или он один остался, тут как быть, сдохнуть? Ну, бежать. А если не успел, тут уж драться или помирать. Знаешь, вообще-то у нас многие маги тоже умеют железяками махать. Мало ли что случится. Или сил не хватит, или охрана рядом не окажется. Ну, а кто не может заработать на охрану, тот в леса забивается. Мы долго живем, завистников много. Так что учись железкой махать. Тут я тебе помочь не могу, только в городе можно научиться фехтованию и ездить на лошади. Вызовет тебя кто-то на дуэль, а ты или будешь стоять оплеванный, и все потом презирать тебя станут, или, если примешь вызов, тебя просто убьют». Перспектива Влада не сильно вдохновила, и он задумался. И тут засада. Будь ты хоть полубогом, могут в конце концов все равно прибить. Надо как-то вписываться в систему. Что он имеет? Тело, видавшее виды, с больным левым плечом, с треском в суставах, довольно сильное и быстрое для своих лет, но совсем не дотягивающее до уровня фехтовальщиков средневековья, с детства занимающихся этим гнусным делом и только мечтающих насадить кого-нибудь на свой дурацкий вертел. Только из-за угла и можно их глушить. Мариан, а есть какой-то запрет на использование магии не напрямую? Ну, например, я не могу засандалить в урода молнии, как я понял, не могу магией обрушить на него балкон, но могу ли я использовать какую-то магическую вещь? Ну, к примеру, особо крепкий острый меч или специальные стрелы. Или там броню какую-то сверхкрепкую. Могу их применять? Или какие-то там способности. Ну, к примеру, какой-то целитель сделал так, что я при желании начну двигаться быстрее всех. Или видеть дальше. Ну, ты поняла, в общем. Да поняла я. Она задумалась. О запретах на такое использование силы я не слыхала. Так и случаев такого ее применения мне неведомо. Ты особенно себе не думай. Большинство целителей — это мой уровень, а те, кто правда что-то умеет, ноги, руки отращивать, чего-то изменять в теле, очень редки. Да и не решаются лезть кому-то в брюхо. Намутишь там, потом тебе башку снесут. А сами себя могут править? Ну, целитель взял и начал себя изменять. Я о таком не слыхивала. Это слишком. Фантазия это все. Ты пойми, на любое изменение, на лечение ты тратишь кучу силы. А чтобы изменить уже здоровое, сопротивляющееся изменению, надо столько ее затратить, что это никому недоступно. Даже ты не сможешь. Она покосилась на Влада. Думаешь, я не понимаю, о чем ты говоришь? Я только порадуюсь за тебя, если ты сможешь это делать. Но жаль, сомневаюсь я в том, что тебе это по силам. Давай-ка мы займемся лечением черьев до хромоногих пастухов. А там научишься лечить и сам все поймешь. Пока ты еще ни одного больного не исцелил. Дни проходили в домашних хлопотах, пришлось пропалывать заросший огород, на котором кроме лука, чеснока и обычных помидоров с огурцами, росли различные лекарственные травы, даже женьшень, непонятно откуда взявшийся в средней полосе. Впрочем, после размышления Владимир понял, караваны с товаром ходят по всему материку, вплоть до Дальнего Востока, почему бы им не привезти семена женьшеня? Когда-то привезли, теперь вот он прижился». Прижился он, как оказалось, только у целителей. Они и умели поднимать его рост. Марьяна научила использовать силу для этого. Нужно было сидеть у грядки и, окунувшись в черноту, пытаться настроиться на растение. Через какое-то время Влад уже начинал видеть движение соков и на уровне подсознания подталкивать эти процессы, напитывая ауру растений силой. Кстати сказать, после нескольких уроков он наловчился видеть ауру растений людей. Она была разной. У растений как бы охватывало свечением весь стебель, корни, если в этой ауре появлялись прогалины, то значит растение болеет. Стоило закрыть силой дырки в ауре, и растение сразу же поднималось, наливалось соками, начинало цвести. Через некоторое время Владимир научился манипулировать с аурой сразу множество растений. Он как бы чувствовал, где больше всего растений нуждалось в подпитке, и направлял туда силу. Она как бы оплетала объекты воздействия. У больных закрывала дыры в ауре, здоровых подпитывала, делая большими и сильными. Огородик у них разросся, Марьяна была очень довольна успехами Влада на Мичуринском поприще. «Хороший магик-садовод-огородник будет всегда при деле, все крестьяне просто молиться на него станут», — доводила до сведения Владимир учительница. «Я могу работать только с десятком двумя растений, ты же в состоянии целое поле обработать. Крестьяне будут просто счастливы тебя принять». Впрочем, денег на них ты не заработаешь, хотя и сыт будешь. Все деньги в столице, тут так, крохи. Если сумеешь еще и переделывать тела, как ты мечтаешь, то клиенты у тебя всегда будут. Все богатые старухи, старики, все те, кто недоволен своей внешностью. Это можешь мне не объяснять. В нашем мире самые богатые из врачей – пластические хирурги. Они из дурнушки могут сделать красотку. И делают. Только стоит это столько, что позволить себе их услуги могут только очень богатые люди. Впрочем, простые операции типа упирания лопоухости и тому подобное они делают сравнительно недорого. Ладно, пора тебе переходить на людей. С растениями у тебя хорошо получается. Как я тебе уже говорила, с человеческим телом все сложно и одновременно просто. Ты воздействуешь на тело человека, ускоряя процесс его заживления. Учти, энергия заживления идет изнутри самого организма, и если ты что-то в нем делаешь, главное не довести его до полного истощения. В противном случае ты получишь целый здоровый труп. Главное – контроль. Главное – вовремя остановиться. Лучше чуть не долечить, чем убить больного лечением. Вот почему сложные случаи лечатся за несколько сеансов. В общем, с завтрашнего дня ты принимаешь пациентов». «Хм, не прошло и 3 лет. Как же это так быстро-то?» «Давай не смейся. Лекари допускают к больным через 10 лет, не меньше. Пока научатся контроль держать, пока научатся работать с силой. Тебе, видимо, помогло то, что ты стал целителем уже взрослым. Кроме того, ты обладаешь знаниями другого мира. Иначе бы ничего не вышло так быстро. Всего 2 года и уже целитель. Только не задирай нос и иди дров наруби, великий целитель». На следующий день у клиники с рассвета уже стояла очередь из больных. Лекари наскоро позавтракали, Владу не терпелось попробовать себя, а Марьяне не терпелось увидеть, чему научила ученика. Первым вошел мальчишка, проткнувший себе ногу каким-то штырем. Рана загноилась, нога распухла. «Еще немного, и начнется заражение крови. Впрочем, могло уже начаться», — подумал Владимир. Он поводил рукой над головой мальчика, сосредоточившись на том, что тому должно быть не больно. «Не больно? Не больно? Замри!» Мальчик застыл, глядя перед собой широко раскрытыми испуганными глазами. Его отец выглянул из-за приоткрытых дверей и растерянно воскликнул. «Что это с ним? Что с ним случилось?» Целители бесцеремонно прогнали мужчину и закрыли дверь, чтобы никто не мешал. Мальчик уложили на стол, сняв с него штаны и башмаки. Впрочем, башмак был один, так как больная нога распухла до состояния небольшого бревна. Целители встали по обеим сторонам стола. «Что ты видишь, Влад?» «Рана сквозная, заражена. У нас врачи, скорее всего, уже отрезали бы ногу, вон как почернело. Ткани отмирают. Эти идиоты привезли его поздно. Боюсь, ногу не спасти. Прибил бы этого тупого урода его папашу». «Ну а что ты хотел от крепостных крестьян у моей фантазии? Им бы выжить и барщину отработать, а не думать, кто из детей чего там проткнул. Этот помрет, еще народят. Вот так и живут, привыкай». «Крепостные? Ты хочешь сказать, это рабы? Куда я попал?» «Ну, можно сказать, и рабы. Ладно, хватит болтать, мальчишка он помирает. Что будем делать? Думать давай. Моих сил сохранить ногу не хватит. Будешь пытаться или сразу режем? Иначе помрет. Кстати, он и так может помереть. Похоже, сепсис уже по всему телу растекся. Что видишь в ране? Рассказывай». «Ну что, в ране гной. Кроме того, что-то осталось в канале, типа стружка или окалина какая-то. Надо чистить, разрезать, удалять инородные предметы, очищать кровь. В общем, он сказал, поехали». «Куда поехали? Я тебе потом расскажу». Владимир взял в руки остро отточенный небольшой нож, местный аналог скальпеля. Точным движением руки сделал разрез вдоль икроножной мышцы. Оттуда полился гной. Продолжая смотреть на канал раны, лекарь усилием воли перекрыл сильно закровоточившие сосуды. Успело вылиться примерно с полбутылки черной застоявшейся крови. «Это неплохо», — подумал он. «Гнилая кровь стекла, остальную почистим». Он стал безжалостно срезать почерневшее мясо, кромсая, как черствую горбушку хлеба, до тех пор, пока не показались красные волокна более-менее здоровых мышц. Остатки предмета, проткнувшую ногу, были удалены. Из-за распространившегося по комнате запаха дышать было тяжело, даже Марьяна, привыкшая ко всему, стояла бледная. «Как на грех сегодня такой вот случай. Поучился, называется», — подумал Влад и продолжил операцию. Пришлось вырезать икроножную мышцу почти до кости. Гангрена разъела все до основания. Владимир остановился и задумался, как сохранить ногу без мышц. Мышцы есть, выше и ниже, что делать? Он сосредоточился. Из остатков мышцы выше и ниже раны стали вытягиваться красные нити. Они росли, пока не соединились в основу икроножной мышцы. Она вышла пока еще тонкая, но организм, помнивший, какая она должна быть, медленно, но верно наращивал сплетение. Марьяна взяла его за локоть. «Осторожно. Мальчишка небольшой, ресурс у него маленький. Давай завершай». Владимир сосредоточился на коже мальчика. Мышцу надо было прикрыть. Кожа стала медленно расползаться от краев, сдвигаясь, пока наконец не прикрыла зияющую красную дыру. Мышцы не хватало, чтобы заполнить все место, которое ей было предназначено. На месте раны образовалась впадина, а нога как будто усохла. «Ничего, разбегается, нарастит ногу». Марьяна озабоченно смотрела мальчика. «Нам еще кровь очистить надо. Продолжай». Владимир магическим зрением осмотрел мальчика. Кровь была заражена. Целитель лихорадочно думал, что делать. Что чистит кровь? Печень, почки? Усилил кровоток, поддерживая органы силой. Пошло очищение. Шел уже 3-й час работы, наконец Владимир решил, хватит. Он подпитал слабую ауру мальчишки силой и устало откинулся назад, усевшись на табуретку. «Все». Марьяна с уважением поглядела на него. «Влад, ты молодец. Я думал, у тебя не получится. Я ни разу не видел, чтобы так кто-то мог работать. Я горжусь тобой. Ты настоящий целитель?» «Спасибо, Марьян. Без тебя бы я не смог. Твоя заслуга». «Так, давай отмываем все, перекусим, потом продолжим. Остальные ерунда, переломы, вывихи, ничего страшного. Сейчас я этого идиота позову, пусть забирает мальчика. Сними с него оцепенение». Владимир провел рукой над головой пациента, снимая оцепенение. И ребенок тут же заревел от страха, обнаружив себя без штанов в незнакомом помещении, дурно пропахшем и отвратительном. В комнату заскочил отец мальчика, но тотчас выбежал обратно на улицу. Владимир сам поднял ребенка и вынес за порог. Малец ревел, оглашая окрестности. Отец принял его с рук на руки, успокаивая, похлопывая по спине. Тот утих и позволил Владимиру вставить слова об оплате. «По-хорошему, с тебя 1000 золотых за такую мерзкую работу. Прибил бы тебя, мальца ведь почти что загубил. Еле-еле вытащили его с того света. В общем, с тебя золотой». «У меня только 3 серебряника». «Давай 3, остальное принесешь продуктами на 7 серебряников по ярмарочной цене. Все, вали отсюда, мы прибираться будем, отдыхать, нам еще других лечить». После отдыха и уборки лечение пошло быстро. За час целители пропустили 5 человек, неплохо заработав. Платили им за услуги деньгами и продуктами. Так прошло еще 2 месяца. Поток больных сильно увеличился. Слухи о том, что появился сильный лекарь, берущийся из-за безнадежных случаев, разошелся по всей округе. Марьяна ворчала. Работы прибавилось и много сложной, а вот доходы выросли незначительно. Сложная работа отнимала уйму времени, а оплачивать ее как следует у крестьян не было возможностей. Правда, появлялись и зажиточные клиенты. Конечно, не дворяне, им не по чину мотаться в какую-то заштатную деревеньку, в лесной хутор. А вот купцы и проезжие люди стали заглядывать нередко. Большой тракт проходил всего в 15 верстах от хутора. А на тракте всегда что-то случается – раны, болезни, роды и травмы. С купцов уже целители брали более-менее справедливую цену, впрочем, особо тяжелых случаев там не было. Больше колото-рубльные раны да патологические расстройства желудка. С ними Владимир научился работать уже на автомате, он мог пропустить уже 10 человек в час. Этот поток больных его тяготил, хотя он и понимал, что от его работы зависит и их благосостояние, будущее и здоровье многих людей. Впрочем, несмотря на чувство морального удовлетворения от хорошо выполненной работы, в глубине души он не особо вникал в проблемы этих людей, своих хватало. Видимо, у него выработался уже синдром врачей – отстраняться от людей, воспринимая их как объекты лечения. В свободное от работы время Влад учился пользоваться магией, экспериментируя с ней, создавая различные структуры и смотря магическим зрением на предметы. Как оказалось, он может, напрягшись, погружаться вглубь любого материала, изменяя его свойства. Как это происходило, он не знал, но знал только одно – для изменения свойств материала нужно столько силы, что у него с трудом хватало одного заряда магического узла. Теперь он понял, почему Марьяна хмыкала, когда он говорил об изготовлении магических вещей, или вещей, свойства которых изменены с помощью магии. Все это требовало такого расхода энергии, что о том, чтобы кто-то мог это повторить, не могло быть и речи. Первое, что он попытался сделать – нож с специальной заточкой мыльной поверхностью. Для этого он вошел в структуру стали ножа и стал требовать от лезвия, чтобы оно уплотнилось на конце и приобрело толщину в молекулу. Магическим зрением было видно, что под большим увеличением лезвие представляет собой грубейший и рыхлый кусок металла, изборожденный многочисленными заточками. Владимир 2 часа сидел, добиваясь улучшения и укрепления лезвия. Сила вытекала из него бурным потоком и вливалась в нож. Через 2 часа он обнаружил, что силы у него уже нет, а нож готов только на треть. Он был ошеломлен. Работать с неживыми предметами было очень сложно, гораздо сложнее, чем с живыми объектами. Нож он закончил только через неделю. Это было странное произведение. Лезвие нельзя было удержать руками с 2 сторон, оно все время выскальзывало, а острота его была такова, что им можно было спокойно нарезать стружку из лопаты, как из кожуры огурца. При этом занятии Влад был отловлен Марьяной и яростно выругал. «Купи свое, потом уродуй. Хорошая лопата была, ты ее на лапшу пустил. Вот чем теперь всякое дерьмо закапывать?» И все в таком духе. Но в общем и целом результат она оценила очень положительно. Только вот боялась этим ножом что-то резать. Отхватить палец можно было так, что и не заметишь. Влад посчитал, что на изготовление меча по подобной системе уйдет не меньше месяца по 2 часа в день. На большее у него пока не хватало силы. Впрочем, он заметил, что с каждым разом объем запасаемой им силы увеличивается по мере ее исчерпывания. Марьяна это подтвердила. «Я же тебе рассказывала, узел по мере использования развивается. А как ты думаешь, люди растут в силе? Правда, это до определенной поры, потом почему-то все застопоривается, и сколько ни старайся, больше не поднимется. Видно, это зависит от свойств человека. Ну, как один может бегать быстро, а другой нет. Один сильный, а другой катку поднять не сможет. Радуйся, что узел у тебя не застыл, есть шанс стать очень сильным магиком». Влад тоже на это надеялся. Ну что, он станет сильным магиком. Он давно уже уяснил для себя, что только сильные могут выжить. Все равно, в том мире или в этом. Каждый раз заполнение узла силой занимало у него меньше времени в сравнении с началом его магической деятельности, хотя объем поступающей силы увеличился. Владимир захлебывался удовольствием, качая силу, но уже не терял контроль и следил за процессом. Он как-то уже сам чувствовал, когда его узел наполняется, и останавливал откачку. Он четко осознавал, что канал, соединяющий его с рекой силы, расширился по сравнению с началом его обучения, и все продолжает расширяться, тем больше, чем интенсивнее он тратит и закачивает силу. «Интересно», — думал он, — «когда же все-таки остановится развитие? Эта чертова шаровая молния, забросившая меня сюда, сильно мне помогла в этом». Жизнь продолжалась. В избушку в глубине леса шли потоком больные. Лекари уже с трудом успевали справляться с наплывом. Пришлось нанять себе прислугу, кухарку и помощника по хозяйству и уборке. На этом настоял Владимир. Ему надоело каждый раз после операции и лечения вычищать рабочее место. Пришлось им заказать дополнительный операционный стол, потом еще один. Легких больных принимала Марьяна, тяжелых – Владимир. На выезд они не соглашались, хотя такие предложения поступали. Это занимало слишком много времени и не оправдывало себя. Оплата в этом случае должна была превышать оплату на месте, по крайней мере раз в 100, и пока желающих платить такие суммы не находилось. Влад постоянно экспериментировал с предметами. Например, его гордостью была нательная рубаха, ткань которой он сумел уплотнить настолько, что она превратилась в броню почище кевларовой. Топор, которым он попытался разрубить эту рубаху, сумел только загнать ее лезвием в пенек, так и не разрубив. Кстати, результат его напряг. Он представил, что ему рубанули топором в бок, прикрытый этой рубахой. Ну да, рубаху-то не прорубит, но вот многострадальному телу от этого не легче. И сил тут никакая не поможет. Впрочем, расспросив Марьяну, он кое-как выяснил, что в основном в быту здесь используются клинки типа катан. Видимо, эта мода пришла с Востока, как и многое в стране. А катаны, как он знал еще по прежней жизни, на самом деле не предназначены для прямых рубящих ударов, как рыцарские мечи, к примеру, или мечи викингов. Ими наносились секущие удары, режущие. Кромка лезвия катаны представляет собой что-то вроде микропилы. То есть, когда воин наносил удар, он делал это пилящим движением, чтобы рассечь тело, прикрытое легкой кольчугой или кожаными доспехами. Конечно, была тут и тяжелая кавалерия с мощной броней, длинными копьями, но она уже стала выходить из моды лет 100 назад. Поджарить молнии тяжеловооруженного бойца было расплюнуть. К тому же кони боялись пехоты, применяющей длинные тяжелые копья, упираемые в землю. Оставались лучники и легкая пехота в легкой броне. Но уж говорить о дворянах и не приходится. Там дальше легкой кольчуги дело не пошло. Глупо было бы таскать на себе груды железа. Так что удар катаны рубаха выдержала бы точно. Никакая катана не смогла бы пропилить ее до тела, если только ее лезвие не обработано неким пришельцем из другого мира. Но таких, как надеялся Владимир, больше нет. По типу рубахи он обработал и штаны. После изготовления комплекта непробиваемого нижнего белья настал черед экспериментов и с человеческими телами. Это проделывалось незаметно для объектов эксперимента, а иногда Владимир и сам предлагал им бесплатно исправить тот или иной дефект. Начал он с оттопыренных ушей, кривых носов, потом перешел на кривые ноги. Попался один пациент со сломанной в юности ногой, которая неправильно срослась. Владимиру пришлось заново ее сломать и срастить. Человек был очень удивлен, получив в довесок к вылеченному червю прямую ногу. Вокруг избушки целителей через полгода уже стоял целый лагерь ожидающих своей очереди на лечение. В основном это были уже богатые купцы с домочадцами, с которых лекари брали реальную плату, хоть и не тысячи золотых, но близко к этому. Крестьяне лечились просто так, бесплатно, но тогда, когда возникало окно между богатыми клиентами. С одной стороны, это было печально. Как всегда, бедные оказывались на задворках жизни. С другой, целитель имел право принимать тех клиентов, которых ему хотелось, и отказать любому в лечении, тем более, что бедные обслуживались бесплатно. Даже при тяжелых случаях. Нередко было так, что богатый клиент отставлялся в сторону ради бесплатного, но которому требовалось спасти жизнь. Денег у целителей теперь хватало, в тайничке под полом домика хранилось уже не менее 50 тысяч золотых, и Владимир стал опасаться грабителей. Пришлось нанять охрану из гильдии наемников, и их охраняли круглосуточно десяток бойцов. Они вроде бы отдыхали, но в случае тревоги могли в считанные минуты встать под ружье. Влада уже давно тревожила мысль о том, что слишком все гладко происходит. Они тут развернули бурную деятельность, получают очень хорошие доходы. Кому-то это должно очень не понравиться. Или наоборот. В его памяти лихие 90-е не прошли бесследно, так что Владимир просчитывал ситуацию на раз. Она вообще была какая-то странноватая. Со слов Марьяны, каждый практикующий магик должен состоять в гильдии, чтобы практиковать. Но она почему-то не состояла, однако практиковала. Почему? Как это могло быть? Он задал ей этот вопрос, и ответ оказался неожиданным. Оказывается, они жили на земле, принадлежащей графу Савалову. Чтобы поселиться на этих землях, Марьяна получила разрешение от управляющего графского поместья и платила налог 5 золотых в год. Фактически это составляло 10% от заработка крестьянской семьи. Не сказать, что высокий налог, но и немалый. В этом случае графу была двойная выгода и прибыль, и обслуживание крестьян в округе. Орочительный хозяин заботится о своем имуществе. «Почему ты мне не говорила, что платишь графу?» «А зачем? Что бы это изменило? Ну вот, я сказала тебе и... Везде надо платить за то, что ты живешь. Тут тихо, спокойно. Было. Теперь все изменилось. Я сама не знаю, во что это выльется. Не хотела тебя расстраивать». «Я что-то подобное предполагал. Как только слухи о клинике дойдут до графа, скорее всего, наша спокойная жизнь кончится. 5 золотыми не отделаемся. Заставят платить как следует или задушат. Ты какой-то договор подписывала?» «Хм, нет. Кто знал, что все так будет?» «Марьян, ты лохушка. И не спрашивай, что это такое. То есть теперь понятно, что нас в любой момент можно согнать с места или обложить такой данью, что мы взвоем. Интересно, сколько у нас времени до того, как нас прижмут?» Они задумались. За окном уже стемнело. Мир был укрыт белым снежным одеялом. Зима. Прошел охранник, обходя территорию. Из пристройки, где жили охранники, слышались веселые голоса и шум. Там что-то отмечали. Избушка изменилась. Вместо топчанов стояли хорошие кровати с пуховыми перинами. Большая комната была разгорожена на 2 поменьше и кухню. Все сияло чистотой и достатком. Владимир с грустью осмотрелся. Неужели все придется бросить? Он как-то уже привык к этой жизни. Пошел 3-й год его пребывания в мире, они многого добились и добились бы еще, но, как говорили в мире Владимира, далеко пойдет, если не остановит. С Марьяной они как-то сроднились, она была ему кем-то вроде старшей сестры, если забыть, что ей 120 с лишним лет. Физически она выглядела лет на 55-60, и он воспринимал ее соответственно. «Влад, я все хотел с тобой поговорить. Ты почему все без женщины?» Владимир поперхнулся. «Марьян, где я женщину тут добуду? Ты что, несешь-то?» «Влад, извини, я сперва подумал, что, может, ты вообще мужиками интересуешься. Потом вижу, вроде нет, глазом на женщин косишь». «Я же не знаю, что и подумать, только мужику без бабы нельзя, это ненормально. От этого проблемы со здоровьем могут быть, понимаешь?» Владимир молчал. «Да понимаю я. Я в своем мире книжку одну читал, ее баба написала». «Баба? Правда, что ли? У вас бабы книжки пишут?» «Да. Ну, баба, ну книжку, чего такого. Там речь шла о неком воине, очень сильном и умелом. И вот он там ходит по миру, у него множество приключений, всех побивает. Только вот бабы нет. Я всегда подозрительно относился к таким героям, как он годами без бабы-то. У нас умные люди говаривали, что если мужик до 30 лет не женился, у него крыша едет. Ну, то есть с ума немного сходит он. Все время забываю, что ты не из моего мира». «Забавное у вас выражение, надо же, крыша едет. Надо запомнить». Марьяна посмеялась, встала, взяла с печи чайничек и подлила себе и Владимиру травяного отвара. «Вот я о том тебе и говорю. Тебе баба нужна регулярно. Как-то не хочется тебя лечить. И как ты почти 3 года обходился? Ладно, как ты говоришь, замнем этот вопрос. Надо думать, что и как. Я предлагаю присмотреть какую-то девчонку или какую-то вдовушку в деревне. Пусть приходит к тебе. Будем платить ей, ну, как прислуги. Ну, побольше немного. Нечего баловать особенно-то. В деревне за счастье дополнительный приработок. Пусть еще и прибирает за тобой, стирает, постель стелит. Хе-хе, захихикал Марьяна. Ты у нас мужчина видный. Завтра схожу в деревню, поговорю со старостой. Пусть кандидаток подберет. Смотрины устроим, хе-хе, все развлечение. А то только гнойники до уши оттопырены. Как, ты не против?» «Марьян, ну ты зараза. Да почему бы нет?» — решился Владимир. «Тоже как-то не по себе без регулярного секса». «Чего? Что такое секс?» «Ну это у нас так называют то, что делают мужчина и женщина. Только это, Марьян, нам как-то последствий не надо, да? Толпу спиногрызов нам тут не надо же?» «Кого?» поперхнулась целительница. «Что за... А, поняла. Да давно уже есть тип заклятия. Наложила на 1/2 года никаких последствий. Думаешь, я не додумалась бы?» «Ты меня давай научи, пригодится», — покосился Владимир. «Знаешь, почему я так долго мог обходиться без баб? Так, давай не ржать. Это не то, что ты подумала, и девственность овец тоже не нарушена. Понимаешь, когда я припадаю к реке силы, я получаю такое удовольствие, что это сравнимо с сексом. Аж самому страшно. Хочется никогда не отрываться, черпать, черпать. Знаешь, у нас проводили опыты, ученые изучали мозг, а тренировались на крысах. Как бы тебе доступно объяснить? В общем, им в мозг засовывают такие штучки, электроды называются, а совали в то место, где они нашли такой центр удовольствия. Раздражишь его и получаешь удовольствие по типу оргазма. Ну, это удовольствие от секса. Раздражение центра удовольствия шло по проводкам. Это веревочки такие, а по ним заклятия раздражающие идут. Нажал педальку маленькую, заклятие пошло в мозг. Центр удовольствия раздражился, хозяин мозга получил удовольствие. А педалька была в клетке крысы. Так вот, крыса могла сама нажимать на нее и нажимала, пока не умирала от голода и жажды. Все нажимала, нажимала, нажимала. Вот так же с той рекой. Хочется не останавливаться, черпать, черпать. Я поняла, о чем ты говоришь. Марьяна нахмурилась, задумчиво стала водить рукояткой ножа по лужице пролитого чая, вводя какие-то непонятные узоры. Я этого боялась после нашей первой пробы. Помнишь, как я тебе по носу заехала? «Еще бы не помнить», — хмыкнул и поморщился Владимир. «Так врезало, что через 20 лет помнить буду». «А по-другому нельзя было. Ты сам это понимаешь. Слава богу, понимаешь. Ладно, хватит. Давай спать, а завтра будем решать. Гаси свой фонарь». Целители разошлись по своим закуткам. Владимир на ходу, уже не глядя, махнул рукой и погасил светляк, сияющий над головами, перекачав силу в магический узел. Он лег на кровать, закрыл глаза и стал думать. Спать еще не хотелось, он решил потренироваться в управлении телом. Марьяна ему рассказывала, что делать что-то со своим телом невозможно, мол, это все равно, как тянуть себя за волосы из болота. Ну так ли это? Уровень каждого магика можно определить по сиянию ауры. Марьяна говорила, что он светится, как его светляк, любой магик за версту его увидит. Так что магический узел напрямую связан с аурой? Ну да, так и есть. Подпитывая свою ауру, он одновременно подпитывает магический узел. То есть получается, сколько втекает в резервуар ауры, столько же вытекает из него. Что-то вроде сообщающихся сосудов. Воздействуя на свою ауру, маг фактически через нее перекачивает силу опять в магический узел. Итак, чтобы воздействовать на себя, надо как-то закрыть канал оттока силы от ауры. Владимир сосредоточился и стал смотреть на себя магическим взглядом. Тело сияло в пространстве, в ауре перетекали красные, синие и зеленые потоки, ведущие к органам. Он понимал подсознательно, вот этот поток работы печени, она сияет здоровым светом, розовеет, он отметил с удовольствием, вот результат трезвой жизни. Почки розовые, но с небольшой чернотой. Он не удивился, в юности он узнал, что некоторым образом он мутант, у него 4 почки. Такое бывает, не часто, но бывает. Увы, удовольствие это не приносит, как и пользы. Сердце работало четко, в шейном отделе было черное пятно, остеохондроз. Левое плечо пульсировало черно-красным, воспаление связок и сустава. Давнее, вялотекущее, он боролся с этим уколами и гелями уже несколько лет. Владимир всегда вспоминал пословицу: «Если после 50 ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит ты умер». У него это началось после 40. Все травмы, все повреждения, все переохлаждения и микросотрясения головы, накопленные за годы жизни, все начало вылезать наружу. Он осмотрел свое тело внутренним взором и заметил множество ниточек, тянущихся от участков ауры по направлению к солнечному сплетению. Так вот как аура соединяется с магическим узлом. Он специально зачерпнул из узла силы и выпустил ее в ауру. Она засияла гораздо ярче. Потом стала тускнеть, тускнеть и вошла в прежние границы. Так, сила вернулась назад, практически не задерживаясь. Чтобы сила не откачивалась, надо перекрыть ниточки каналы. Владимир сосредоточился. Раз, два, три. Каналы стали закрываться один за другим. Он не видел, как это происходит, но знал, происходит. Потом стал черпать силу из узла и подпитывать почки. Он мысленно задал программу. Две ущербные почки должны были увеличиться и стать нормальными. Шли минуты. 2, 5, 15. Наконец он заметил, что две лишние почки стали расти и расти. Он вмешался в программу и расширил протоки, по которым кровь приходит и уходит из органов. Фактически он удвоил очистку крови, прикинул, дал задание организму увеличить эффективность работы почек и увидел, как они немного укрупнились. Осмотрел тело. Вреда организму не было. Странно, ведь увеличение почек могло произойти только за счет остальных органов. Нет, видимых повреждений он не обнаружил. Затем он обратился к голове, но в мозг лезть не стал, занялся зубами. Выплюнул слетевшую коронку, новый зуб прорвал десну, наполнил голову болью. Владимир молниеносно отключил болевые ощущения и перевел дух. Все-таки с зубной болью ничего не может сравниться. Новые зубы вставали на месте старых, а те падали на пол, как косточки от мандаринов. Проверил ресурсы организма. Держится. Теперь к лицу. Убрал мешки под глазами, двойной подбородок. Впрочем, его уже почти не было. Владимир сильно похудел после перелета в этот мир. Но жировые клетки-то остались, он и их удалил. И клетки рассосались, пополнив резервы химических элементов. Спустился ниже. Шея. Удалил отложение солей, наросты на костях. Очень аккуратно, не дай бог повредить позвоночный столб, станешь инвалидом. Спускался ниже, ниже, походя устранив начинающиеся болезненные процессы в поджелудочной железе. С боков и на животе удалил жировые отложения. Брюшные мышцы, растянутые поднятием тяжести, он укрепил наращиванием новых, пока они не стали выглядеть как у Геракла. Подумал, вернулся выше, стал наращивать мышцы рук, плечи, дельтовидные мышцы, формируя из них определенную фигуру. Ту самую статую Геракла, только более молодой ее вариант. Сила качалась из узла, как из шланга, но переделывать себя оказалось труднее, чем других. Он проверил свои резервы химических элементов. Ничего страшного, все, что он удалял, растворялось в организме, в крови, потом опять использовалось при строительстве. Сформировав плечи, грудь, живот, спустился ниже. Хихикнул про себя, вроде бы тут все в порядке, женщины не жаловались. Потом вернулся и все-таки нарастил 3 сантиметра. Это пунктик большинства мужиков, у кого длиннее. Ноги рельефились мышцами, кости, битые и перебитые, освобождались от солей в суставах, укреплялись. Вернулся к коленям, устранил красное свечение с темными прожилками, больше щелкать не будут. Осмотрел себя лет на 30, не больше. Но тут же мысленно сплюнул. Какой там на 30? Седая борода, волосы как будто подернуты инеем. Дал импульс, и на глазах волосы стали темнеть, темнеть. Упс, вот теперь 30-летний, причем заросший по самые глаза мужик. Показалось или нет? Волосы бороды и головы вроде бы стали гуще. Нет, не показалось. Борода по самые глаза. Ну, черт с ней, побреюсь. Взял и как невидимым ножом прошелся по щекам, также подровнял волосы на голове. Ага, теперь он стал выглядеть благообразно. Осмотрел еще раз тело. Кое-где увидел красно-черное свечение. То ли в желудке, то ли в кишечнике. Направил поток энергии в очаги, и свечение стало гаснуть. Теперь аура сияла гармонично. Порядок. Проверил узел силы. Еще процентов 20 есть. Подумал немного. Как бы еще увеличить скорость восприятия, то есть реакцию. Иначе говоря, скорость прохождения сигналов от рецепторов к органам. Что надо сделать, чтобы она возросла? Расширить каналы, подводящие сигналы к органам, как бы сменить проводку, вместо одного квадрата поставить провод в 4 квадрата. Владимир напрягся. Внутренним взором он увидел, как нервы стали утолщаться, почему-то появилось дополнительное окончание. Он не задумывался, для чего это. Занятия магией уже научили его. Чтобы добиться результата в магии, не нужно задумываться, как это получается. Нужно думать, что сделать, чтобы оно получилось. Хотеть этого, управлять своей волей. Человеку технологического мира, осведомленному о причинах многих протекающих процессов, трудно свыкнуться с мыслью, что результат зависит от определенных манипуляций. В этом есть что-то родственное вере, когда просто веришь, не требуя объяснения и расшифровки. Самое главное в деле, которым он занялся, наличие достаточного количества силы и желания. Остальное неважно. Через полчаса нервы во всем теле увеличились в размере и приросли новыми ответвлениями. Владимир задумался. Если скорость реакции возросла, значит нагрузка на мышцы, связки тоже, как бы связки не провались. Он дал команду связкам стать толще и прочнее. Как ему это удалось, он сам не знал. Было желание, чтобы они стали крепче раз в 20 как минимум, по максимуму в общем. Связки стали утолщаться, прирастать к костям, и через полчаса процесс завершился. И сказал он, что это хорошо, но можно и получше. Так, что имеем? Усиленные мышцы, усиленные связки и нервы. Рванут. А кости-то выдержат? Хе, задача. Не выдержат. Свои же мышцы переломят кости, как спички. Что с резервом? Так, пора подключиться к реке. Сил не хватает. Затянулся процесс. Вычерпал узел. Владимир вошел в черноту. Река плескалась рядом, ласковая, горячая, он потянул каналами силу. Каналами? Откуда еще канал? Их два? Похоже, в процессе занятий у него возник еще один канал. Интересно. А я могу Марьяне прирастить каналы? Надо будет поговорить с ней. Ах, как сладко наполнять узел. Все, шабаш, чуть не трескаюсь от энергии. Сразу вспоминается кулак Марьяны. Крепкая бабуленция, урезала как срезала. Сила хлынула в узел, наполняя тело эйфорией, легкостью, смывая усталость. Любопытно, а можно ли установить непрерывную подкачку силы, поставить что-то вроде клапана? Как наполнился узел, перекрыл. Но это потом когда-нибудь, надо с телом закончить. Он остановил закачку силы и снова занялся телом. Что можно сделать с костями? Попробовать их уплотнить, как с тем ножом? Но не до конца, времени не хватит. Впрочем, надо попробовать, может быстрее выйдет. Команда в ауру. Аура замигала, сияющие ручейки потекли в тело. Подкачал. Силы. Подкачка, подкачка. Сила льется в ауру, как из крана смесителя. Хм, что там с костями? Ну, внешне ничего не видать. Стоп, что-то происходит. Блеск какой-то странный, матовый. Вообще процесс идет бодро. Опасно только не навредить бы. Установка, не навредить. Немного затих процесс. Продолжается, но медленно, как сканирование компьютера антивирусной программой. Похоже, по ходу дела удаляет ошибки строения. Надо признать, человеческое тело при всей его сложности довольно несовершенно. Чуть что разлад, чуть что повреждение. Упс, с костями вроде закончилось. Сила больше не убывает, аура сияет. Осталось? Хе, опять 20%. Это при таком-то запасе. Все непросто. Так, осмотрелся. Убрать шрам на пузе от аппендицита. Есть. Так, а если сделать автоматическую подкачку ауры из узла, замкнуть ее на организм и установить программу на восстановление нынешнего состояния тела? Смотрим. Ага, каналы на органы. Так, фиксируем нынешнее состояние. Органы. Оставаться в нынешнем виде. Ой, болван, ты что забыл? А глаза-то? Старческая дальнозоркость. Какое слово-то гадкое, старческое. Убрать дальнозоркость. Есть. Процесс пошел. Хрусталик очистился. Хе, мало. Видеть в темноте. Видеть, как в морской бинокль, до горизонта. Стоп-стоп. Внешне, чтобы ничего не отличалось от прежнего облика. Есть. Что-то получилось. Теперь защиту на глаза. Наподобие стальной прозрачной брони на роговицу. Только чтобы, опять же, было неотличимо от оригинала. Ага, какая-то пленка затянула толщиной в несколько молекул. Сделано. Сохранить. Перезагрузка программы. Сохранить в нынешнем состоянии. Осмотрелся. Каналы к узлу открыл, подождал. Никаких изменений. Все функционирует нормально. Вышел из транса. Осмотрелся, ощупал себя. В темноте не видно, что получилось. А за окном уже сереет. Всю ночь себя правил, надо покемарить хоть пару часов. С этими мыслями Владимир провалился в сон, не прерываемый никакими сновидениями.